«Подумаю», — сказал Коля и улыбнулся. «А хитрый вы, Нил Алексеевич. Вы и черта при случае уговорите, это уж точно». После обеда их вызвал Бушмакин, выслушал и долго молчал. «Притихни, общение с преступным миром. Может, как-нибудь иначе попробуем. Найдем честного человека, который знает Пантелеева. Дадим ему задание, а?» — тихо заговорил он. «Сами знаете, нереально это», — сказал Колычев. «А что, по-вашему, реально?» — рассердился Бушмакин. «Послать Колю в пекло? В притон разврата? Это же мерзость, чтобы не сказать больше. Придется идти, батя». Коля крайне редко называл так Бушмакина, но когда называл, Бушмакин знал, Коля все решил. В глубине души Бушмакин понимал, что не запачкает этот притон Колю, а просто-напросто очень опасное мероприятие, предложил Колычев, потому что знакомство с Биксой — это только первый шаг, а куда приведут следующие шаги, этого не предусмотришь. Ведь не кто-нибудь перед ними, Пантелеев, безжалостный, озверевший от безнаказанности и крови волк. Он еще не обложен, не загнан на красные флажки облавы. Он еще в апогее своей бандитской славы. Он беспощаден ко всем и особенно будет беспощаден к тому, кто попытается его разоблачить и ликвидировать. «Ладно, уговорили», — сказал Бушмакин. «Только ты, Николай, не шибко старайся. А то биксу эту от преступной среды отколешь, и незаметно сам отколешься от законной жены. Знаю вас, мужиков, сам был такой». Он подошел к Колычеву, пожал ему руку. «От лица службы благодарю за ценное предложение. Вы свободны, Нил Алексеевич». Когда Колычев ушел, Бушмакин обратился к Коле. Звонил начальник кадра, приказано направить Колычева за расчетом. «Боятся, что он нас в дворянскую веру обратит?» — невесело пошутил Коля. «Шутку не принимаю», — свел брови Бушмакин. «Бывшие полицейские тормозят работу, вредят. Такие факты кое-где есть. Но вот что меня лично поражает и даже злит, так это дурацкая наша привычка всех стричь под одну гребенку. Где же наш хваленый индивидуальный подход? А это гнида Кузьмичев. Знаешь, как товарищ Ленин о таких говорит? Читай, специально заложил». Бушмакин протянул Коле папку с машинописными страницами. Это было написано товарищем Лениным, Богданову и Курскому. Товарищ Курский специально размножил, чтобы прочитали эти ленинские слова как можно больше работников аппарата. «Здесь говорится о бюрократизме и волоките», — сказал Коля. «Последние слова прочти», — улыбнулся Бушмакин. «Будем сажать за эту коммунистическую сволочь в тюрьму беспощадно», — оторопело прочитал Коля. «Ничего себе, даже страшно». «Не страшно», — уверенно сказал Бушмакин. «Хорошо. Дай бог, если Кузьмичев святенький, но безрукий болван, как пишет товарищ Ленин. Я-то думаю, что далеко не болван. Он именно матерая сволочь, враг, в общем так. Колычева я оставляю на свой страх и риск». «А я в тебе никогда не сомневался, батя», — с нежностью произнес Коля. Выйдя в коридор, он увидел Никиту. Рядом с ним стояла веснущая девушка. «Феня, домработница Богачевых», — представил ее Никита. «Катаемся с ней на трамваях. Вдруг она узнает кого-нибудь из налетчиков. Представляешь, глупая девчонка сразу же уехала в деревню, как будто мы ее там не найдем». «Нашли», — прошептала Феня, — «на мою погибель». «Ладно, барышня», — рассмеялся Никита, — «нам с вами о погибели говорить рано. Мы еще с вами поживем и общими силами негодяю Пантелееву нос утрем. В случае чего, рожон не при», — предупредил Коля. «Сам знаешь, Пантелеев не новичок. Чуть что, и будешь с дыркой. С девчонкой поаккуратнее. Сдается мне, от нее больше крику будет, чем толку». «Хорошо», — улыбнулся Никита. «На встречу с Пантелеевым я как-то не надеюсь. Как твои занятия?» «Читаю Соловьева», — сказал Коля, — «уже второй том. Честно признаться, даже подумать не мог, что русская история сплошь заполнена уголовниками.